Глава 16. Образование Солнечной системы. Страница с 276 по 297. Страница 276. Эпиграф. Переход от неживого к живому явился почти невозможной цепочкой высшей степени маловероятных событий. Новая Вселенная, содержащая более 10 в 20 степени звезд, способных создавать вокруг себя планетные системы, за период времени не менее 10 в 10 степени земных лет, почти все могло произойти и повториться. Очевидно, эта неправдоподобная цепочка событий и в самом деле произошла, по крайней мере, однажды в Солнечной системе. Иначе не было бы здесь нас, хрупких потомков, каких-то довольно ядовитых газов и вспышек многочисленных молний. Харлоу Шепли. Конец эпиграфа. Обсуждая большой взрыв, эволюцию галактик и эволюцию звезд, мы узнали, как астрономы наблюдали и классифицировали системы, расположенные в далеком космосе, как они создавали теории происхождения и эволюции этих систем. В этой главе мы рассмотрим наше ближайшее окружение, Солнечную систему, и в общих чертах познакомимся с теорией образования и эволюции уникальных объектов Солнечной системы. Как мы видели в главе 15, кажется весьма вероятным, что Солнечная система образовалась из газово-пылевого облака, сжатие которого было вызвано взрывом сверхновой. Хотя облако, из которого возникла Солнечная система, больше не существует, следы его остались в свойствах наблюдаемых сегодня объектов Солнечной системы. Сначала остановимся на тех их свойствах, которые призваны объяснить теорию происхождения Солнечной системы. Одной из ее особенностей, наряду с Солнцем, планетами, спутниками, кометами, астероидами и метеоритами, является и сама жизнь.